Ведь именно он, желая успокоить жену, внедрил в ее сознание мысль, что действительности не существует, все есть сон. Разве не об этом толковал еще Платон, сравнивая жизнь человека с пещерой, на чьих стенах пляшут тени от идеи? В уста Коба, рассказывающего Ариане трагическую историю их смол любви, Нолан вложил сумму философских положений, согласно коим все сущее относительно и непознаваемо, а значит, жизнь есть сон, а кино, важнейшее из искусств, особенно когда, следуя буква в букву известной цитате, стилистически и структурно стремится достичь циркового уровня воздействия. Вначале как раз по этой причине Нолану совершенно неинтересны актеры. Он намеренно уподобляет их пиктограммам. Их функция абсолютно утилитарна — обозначить выход на новый уровень игры сна, стать иллюстрацией той или иной теории, эволюции или относительности, просто совершить зрелищный кульбит. В таких условиях исполнителю масштаба Ди Каприо не то что тесно, а нечем дышать. Время от времени заметно, как Леонардо, утомившись безропотно нести груз режиссерских аллюзий, забывается и обнаруживает абсолютно ненужный Нолану в большей части сцен драматизм. Вначале актеру позволено быть актером, только когда в реальности происходящего у зрителей нет никаких сомнений. Увы, это незначительные эпизоды. На контрасте с разворачивающимся в соседних кадрах аттракционом попытки проживания актером эмоций, да любой психологизм, проявленный невзначай исполнителем, смотрится прорехой в простыне, на которую Нолан проецирует свое прибытие поезда, свое начало-начал, вернув кино к зачаточному состоянию одного сплошного спецэффекта.